Глава 27. Верстах в 7, не доезжая об Аги, у подножия небольшой горы, вблизи речки, старик Аргылов приглядел для себя дом. Хозяин его, оставшись вдовым и не стерпя одиночества, еще с лета переселился куда-то к родственникам. Место было хорошо своей уединенностью и вместе с тем не столь уж большой удаленностью от тракта. Живущих в двух юртах по соседству Аргылов сейчас же приспособил к работе. Кто-то из них уже таскал дрова и нагонял в дом тепло, кто-то наводил чистоту. Шум большого сражения за рекой, о котором рассказал ему старик-сосед, не обеспокоил Аргылова. Он был уверен, что там приканчивают, если уже не прикончили строды. Осмотрев новое жилье и усадьбу, Аргылов остался доволен. Дом был просторен и имел хотон, обмазанный нынче осенью. Еще он имел добротно срубленный амбар, во дворе юрта, там у бывшего хозяина жили хомночиты. Левая половина юрты была перегорожена тонкими листвяшками, видимо, там в перегородках содержали свиней. Кажется, что жить на старом месте нельзя, так можно эту усадьбу совсем купить, — думал Аргылов. Вернувшись вечером в слободу, он с радостью обнаружил дома Суанду, привезшего воз сена, а утром следующего дня в заботах о переезде пошел в штаб, где после долгих поисков Сарбалахова наткнулся на того во дворе. Видя, что Сарбалахов не расположен вести беседу, Аргылов схватил его за рукав. — Да подожди и ты! Что это вы все зашмыгали, как бурундуки? Тут зашмыгаешь. Слыхал про сосыл-цесы? Слишком много разговоров про этот алас, хотя его и аласом-то не назовешь, полянка. Лес нависает со всех сторон. Из-за деревьев можно, шутя, перестрелять всех этих. Что с ними возится так долго? Ну ладно, какое дело у тебя? Тарас, мы переезжаем. Куда? В сторону Абаги. Уже места не отыскал. С хозяйством тут не слаживается. Много сумятицы, а я привык к тишине. Да вот загвоздка. Выехать-то можно, лишь взяв на это бумагу. Помоги мне достать ту бумагу. Эх, нелегкая тебя принесла. Сарбалахов с досадой покрутил носом. Начальники наши рассвирепели. Только знай, что требует подвод до продуктов. Ну, что с тобой поделаешь? Сарбалахов завел старика к начальнику амгинского гарнизона, полковнику Андерсу. Объяснил, кто он такой и почему нуждается в пропуске. Аргылов, Маргылов, мне безразлично. Ему можно верить? Конечно. Это подтвердит и полковник Рейнгард. Старик был у нас проводником, когда мы брали эту слободу. А-а-а, вон что. Ну, если он такой надежный человек, то пусть завтра поедет с вами на сбор подвод и продуктов. Пропуск и батраку. Пусть и батрак поедет с вами. В таком случае я вам дам только одного солдата, хорошо? Я им пропуск, они мне коней да мясо передайте ему. Сарбалахов перевел старику. Говорил ли ты, что я оказывал им помощь и раньше? Сказал я, но он распорядился так. И вот еще что растолкую этому старику. Не будет путем помогать. Поплатится головой. Андерс постучал кулаком в дощатую перегородку. Прапорщик! Дурак, — подумал Аргылов. Может, ты потому и расположил здесь свое пузо, что тогда я согласился быть проводником. Пропуск Аргылову выписал прапорщик. Так вот... Старик, сегодня переезжай, а завтра поедешь с нами, и без выкрутасов. Полковник, если и сказал, так отрезал. Сарбалахов намерился уйти. Мог бы сказать без ругани, без угроз. И без того я вам помогал раньше, Суанду, брать с собой. Бери его, присмотрит за лошадьми. Тарас, помоги, одолжи одного коня. Сегодня перевезу кладь, а завтра поеду с вами, ведь я для вас делал и не такое, еще помогу. Ухватистый ты, старик. Ладно, идем. Домой Аргылов вернулся с пропусками в кармане и с запряженным в сани конем. В условленное утро на трех подводах отправились в южные наслеги. Обоз, как прежде, возглавил Харлампий. В середине поехали Сарбалахов с Угрюмовым, Аргылов с Суандой замыкали. Садясь в сани, Угрюмов на Аргылова не взглянул. Суанде было невдомек, куда и зачем они едут, а спросить ему и в голову не приходило. Видя увязавшихся с ними вооруженных людей, он только удивленно взглянул на Аргылова. Проехали с Кёс до Слободы. Остановились дать коням передых. Старик Аргылов отозвал Сарбалахова в сторону. — Тарас, хочу попросить тебя об одолжении, — сказал он, поглаживая грудь собеседника тыльной стороной собачьих рукавиц. — Интересно, о чем ты хочешь попросить среди тайги? — Не надо мне ни пушнины, ни тучного зверя. Это я и сам еще могу добыть. Я прошу только о том, что в твоей власти. Ну, если окажется в моих силах... Нет, без если, скажи, выполню обязательно. Ну, ладно, пусть так. Старик заговорил с необычной для себя горячностью. Сам знаешь, в этом солнечном мире ничего нет ужаснее, чем лишиться доброго имени. После смерти... Как говорят, от щуки остаются зубы, а от человека доброе имя. А порушил мое доброе имя старик Чачар. Сделал из меня человека, на которого ни собака не лает, ни корова не мычит. В тот раз ты сам слышал, как он меня клял, проклинал. И мало того, треклятый старик удумал ходить по людям и разносить обо мне хулу. Да если б только обо мне, а то каркает, что скоро конец делу Бепеляева, надо бы заставить его замолчать. Арестовать? Это у нас не одобряют. Возиться еще. Или кроме ареста нет способа заставить человека замолчать. Зачем же вы таскаете с собой эти штуки? В лесу, кроме ворона, нет ни единого существа или пули жалко. Ну, ты зря не болтай, старик. Попадись нам, красный, и увидел бы мою щедрость. Чачар опаснее любого красного. Если мы его уберем, не подымется ли сыр-бор? Пустое. В такую сумятицу кто поднимет шум? Да и сами мы не покажемся. Пошлем Харлампия без ружья. Эх, одно беспокойство с тобой, старик. Тарас, ты мне как родное дитя. Стал улещивать его Аргылов. Просьбам счет, мольбам учет. Да и говорю тебе, пошлем Харлампия. У этого рука не дрогнет. Нет, старик, не сердись. Но это уж слишком. Что уж за тяжкая вина такая? Ну, покричал человек, погорячился. Не шутка же ему. Лишиться единственного коня. Тарас, ты давал слово. Донесем в штаб, там рассудят. Рассудят. Не думал, что отбросишь слова мои в грязь. Из-под сена в санях Аргылов вынул и выложил на сиденье куски вареной говядины и конского внутреннего жира, настрогал мерзлый стерляди, выставил бутылку спирта. Все принялись есть и пить, исключая Суанду, который пожевал строганины и, зная свое место при господах, отошел. — Ах, сынок ты мой, Тарас! — захмелев, принялся опять сокрушаться Аргылов. — Не думал я, что покорную просьбу мою, смирное мое слово с уздечкой, и поводком ты отбросишь. И тут Сарбалахов размягчился. — Ну, ладно, — сказал он, пережевывая стружки строганины. — Если согласится мой начальник... Угрюмов, которому перевел он просьбу старика, глянул на остаток спирта в бутылке и кивнул утвердительно. Он согласился. — Ну, старик, распоряжайся Харлампием. Аргылов увел Харлампия к передним саням, и вскоре тот умчался. Угрюмов, между тем, отбросил в сторону кости и обратился к Сарбалахову. — Передай ему. Я согласился на его просьбу. — Так пусти, он выполнит мою. Сарбалахов перевел. — Чего он хочет? — спросил Аргылов. — Он должен выдать за меня свою дочь, — сказал Угрюмов. — Так брат ее не согласен. — Сами же видели в прошлый раз. Черт побери! Какое его собачье дело? Женюсь-то я не на нем. Передай ему чучелу. Сразу не зная, что ответить, Аргылов заколебался. — Постараюсь уговорить сына. Посоветуемся. Тарас, ты ему передай это помягче. Пусть немного подождет. — Ничего я не стану ждать, — вскипел Угрюмов. — Я солдат. Сегодня жив, завтра убит. Одно из двух. Если он нет, то и я нет. — Ладно, скажи, что согласен. — Сарбалахов, предупреди старика. — Пусть никто мне не мешает, всех перестреляю. Доели строганину, допили спирт. Остатки еды убрали под сено и уже расселись было по саням, когда примчался Харлампий. Завернув на обочину, он остановил коня. На санях... Вниз лицом, бездыханный и плоский, как доска, лежал старик Чачар. «Застал старого черта дома?» — спросил его Аргылов. «Я ему вызывают в Сугулан, а он ни в какую. Ну, я его взял в охапку, вытащил на сани. Домашние в три ручья догадались, кажется, меня вроде признали». Чачар только очнулся от обморока и чуть приподнял голову. — А, ты здесь, старик, не теряй, сверстничек. Догадывался я в конец, и живешь. Тут он попытался было приподняться на руках, но не смог. Закашлялся. Изо рта и из носа пузыря схлынула темная кровь. Уже взявшегося за ружье Харлампия остановил Сарбалахов. — Не теряй. Ротмистр говорит, что возле дороги нельзя. Отведем в лес. Суанда сидел на пне, зажмурив глаза и закрыв руками уши. Аргылов тумаками погнал его к саням, и вскоре они свернули в лес на заброшенную дорогу. — Давайте здесь. Первым сошел с саней Аргылов. Невелика птица. — Ротмистру можно здесь? — спросил Сарбалахов. — Я ничего не знаю, это ваше Якутов дело, — отвернулся Угрюмов. — Управляйтесь скорей! — выпрыгивая из саней, крикнул Сарбалахов. Харлампий схватил Чачара за ворот облезлой дошки и рванул. Ветхая оленья шкура рвалась. Неимоверно коверкая слова, дюжий Харлампий выматерился по-русски. Схватил старика и легко, будто не его самого. Одну лишь ветхую доху выкинул из саней на снег. Не в силах встать или приподняться, Чачар лежал, хватаясь за грудь и натужно дыша. — Давай, давай! — нервно торопил Сарбалахов. Харлампий лязгнул было затвором винтовки, но тут вмешался Аргылов. — Подожди! — Не хочу я псине этому доставить удовольствие быстрой смерти. Сначала я его заставлю каяться. Другой встречи у нас не будет. Аргылов подошел к Чачару и хлестнул его кнутом. — Встать! — С каких это пор ты стал таким важным господином, что смеешь разговаривать со мною лежа? Чачар поднялся на четвереньки. — Ты собака! Ходил по людям и везде облевывал меня. — Разве это неправда? — прохрипел Чачар. — Будешь еще спорить, мерзавец. Стой на ногах! Трясущийся Чачар с последних сил поднялся. — Слушай, выродок, Если дашь слово, что пойдешь по наследству и будешь говорить всем, что ты меня оболгал, то я отпущу тебя. Откажешься, сейчас же будешь расстрелян. Ты слышишь, собака, что тебе говорят? Ну! Уже не чуя боли. Исхлестанный плетеным ремнем старик стоял, будто уже не живой. Из рассеченной головы кровь ручьем текла по лбу и заливала ему лицо. — Я тебя уломаю, — хлестал Аргылов. — Ты у меня заговоришь? — Говори, моли меня на колени передо мной, на колени, черная собака. Скажешь хоть слово или нет? Старик Чаачар вызывающе выпрямился. Белая его голова стала от крови красной. Отирая ладонями, заливающую глаза кровь, он прохрипел что-то. — Ага, заговорил, язык на месте! Что ты там хрипишь? Говори громче! Аргылов приподнял наушник шапки и приблизился к окровавленному старику, а тот чуть подался назад, затем вперед, будто его покачивало, и плюнул в подставленное лицо Аргылова сгустком крови, вложив в этот плевок все и ненависть, и отчаяние, и боль, и обиду, и месть. Ослепший от этого неожиданного кровавого плевка, а еще больше от ярости, Аргылов исторг звериный вопль и, не утерев даже лица, свалил Чаачара наземь и принялся остервенело бить ногами захлебывающегося в собственной крови старика. Угрюмов брезгливо следил за всем со стороны. Не выдержав ужасного зрелища, Сарбалахов закричал Харлампию: «Взбесился, старик! Ну чего стоишь? Стреляй!» Харлампий отстранил Аргылова и выстрелил в старика. Но до сознания Аргылова выстрел, казалось, не донесся. Выкрикивая что-то бессвязное, он в самозабвении, как шаман, продолжал кружиться и подпрыгивать, уминая под собой снег. «Отведи-ка старика, совсем лишился рассудка», — велел Сарбалахов Харлампию. Тот подвел Аргылова к саням, уложил его, а Сарбалахов стал горстями прикладывать снег к его лицу. — Ну, успокойся, успокойся, Митеряй! Аргылов сидел запаленно дыша, как человек, пробежавший целый кёс, и вдруг опять рванулся, заметив чернеющий труп Чаачара. Сарбалахов, придавив плечи Аргылова, усадил его обратно. — Харлампий его добил. — Приди в себя. Мы твою просьбу выполнили. Лицо хорошенько вытри, в порядок приведи себя, людей встрети. Аргылов вытер лицо ошейником, долго оттирал пучком сена ноги и грудь. — Трогайте! — стал торопить всех Сарбалахов и обернулся к Харлампию. — Иди, забросай его снегом хоть слегка. — Пусть лежит! — прохрипел Аргылов. — Пусть ворон выклюет его глаза! «Поехали, поехали!» «Старик Митеряй, а где же твой человек?» Аргылов обеспокоенно вскочил. «Сонда! Куда, сукин сын, задевался? Сонда! Не навострил ли он лыжи? Не, он у меня как собака на поводке. Сонда!» «Харлампий, посмотри-ка его следы!» — распорядился Сарбалахов. «Сонду?» Обнаружили неподалеку. Он лежал на снегу, обхватив голову руками. — Поднимайся, дылда! Харлампий пнул его в бок, но Суанда не шевельнулся. Подошел Аргылов. — Трусоват малый. Душа его, надо думать, чуть не отлетела. Вставай! Спина Суанды затряслась. Его рвало. С большим трудом доволокли Суанду до саней, бросили поперек. Какой толк от него теперь? Сарбалахов неприязненно оглядел тело, тушу Суанды. Не хватало еще с ним нянчиться. Звездануть хорошенько прикладом, мигом очухается, Харлампий с готовностью достал ружье из-за спины. — Не надо! — остановил его Аргылов. — Да, теперь он не помощник нам. Придется отправить его назад. — Быстрей, быстрей! — теперь всех торопил Угрюмов. Выехав на большую дорогу, Аргылов намотал вожжи на руку все так же лежащего колодой Суанды, завернул коня обратно и стегнул кнутом. Сам он подсел к Харлампию. К новой усадьбе хозяев Суанда подъехал к вечеру. Зайдя в дом и никому ни слова не сказав, он улегся на свою кровать и даже вечером не занес обычную охапку дров, не задал коню корма, не поднялся на ужин. — Суанда, что с тобой? — допытывалась Кыча. — Или заболел? Где у тебя болит? — Молчание. — Суанда, ты простыл? — Молчание. — Отец поругал. Ты плюнь на это. Суанда отрицательно затряс головой. — Тогда что? Одет ты очень легко. Ой, да у тебя жар. Горячего молока тебе дам, получше накрою тебя и спи. Ладно, Суанда, на, попей молока. Кыча стала гладить его по плечу. Затем, перегнувшись, она все же заглянула ему в лицо и отшатнулась. Лицо его вспухло от слез, а слезы все лились. Плачешь? В какую же ты попал беду? Ну, успокойся. Перегнувшись еще раз, Кыча нюхнула Суанду в затылок и, гладя его плечи и спину, стала приговаривать: «Спи, Суанда, не плачь, не надо, спи». Ночью, проснувшись, он ощупал себя и вокруг себя. Кровать, стена. Как же это? Только вот сейчас, миг назад, он лежал там, в лесу, а Чаачар весь в крови поднимался на четвереньках. И ужас объял Суанду. Сон был это. Бедный, бедный старик Чаачар. Всю жизнь, кроме работы, ничего не знал, жил смиренно. И вот такое. И прежде Суанда знал, что суров и жесток его хозяин, старик Аргылов. Но что такой зверь лютый, рассказать язык не повернется. И как это матушка-земля носит на себе таких извергов? Какое чудовище почитал Суанда своим господином? Так тебе и надо. Не ходи безропотно, как скот, куда погонят. Дурак! В позапрошлом году ему в ревкоме столько старались втолковать, а он только упрямо мычал. Если б он тогда по закону ушел, может, миновала б его эта беда. Но куда ему деться сейчас? Кто его примет под свое крыло? Кто станет с ним вожжаться? Кто теперь на такого взглянет с добром? Все скажут: это работник Баяргылова. Хотя он только хомночит. Но кровь, пролитая хозяином, измазала, конечно, и его. Да, это так и есть. Он весь в чужой крови. Голубка Кыча этого не подозревает, потому и гладит его, еще нюхнула его, совсем как в детстве. Эх, хоть бы к ней, голубушке, не пристала и капля крови, хоть бы она, родимая, продолжала оставаться чистой, как белый снегирек. Суанда зажмурил глаза и закрыл ладонями уши. Перед глазами опять возник Аргылов. Опять в ушах его вопль. Чудище! Как он терзал Чаачара, стараясь сломить его! Суанда, хоть и лежал на снегу вниз лицом, чтобы не видеть этого ужаса, но чувствовал все, что происходит. Ох, как крепка бывает, оказывается, воля у человека! Старик Чаачар умер, так и не сказав ни слова, без сожаления и без мольбы. И правда, ему безгрешному не о чем было молить. А жалеть он мог лишь об одном. Очень долго глаза его оставались нераскрытыми. И он все гнул спину перед Аргыловым. Что он подумал, когда увидел меня? И он тут, с этими хищниками, чтобы оборвать мою жизнь. Бездну ненависти унес старик в сердце. Но Суонда не виноват. Он даже не знал, куда и зачем едет. Видит Бог, вины за ним нет. И все-таки правда, что сам ты вор, если водишься с ворами, кровосос, если ходишь в их стай. Ты виноват. Старик Чаачар стоял перед глазами Суонды. Видел и допустил. В мою защиту не проронил ни слова, не шевельнул даже пальцем. Суонда краем глаза успел заметить, бедняга Чаачар лежал на снегу, но почему кажется, что он живой? Почему выстрелили в него только раз? Ведь одним выстрелом иногда и черка не убьешь. Да в такой суматохе недолго и промазать. Стрелял, пожалуй, Харлампий. Этот выродок был пьян. Говорят, что у пьяных в глазах двоится. С пьяных глаз он мог ошибиться и выстрелить во второго, в тень. А если и в него, так могли лишь ранить. Может, я оставил старика, раненого в лесу, а сам валяюсь тут в тепле. Суонду охватило смятение. Ему уже никак невозможно было оставаться здесь дальше и лежать. Если он сейчас ничего не предпримет, то будет потом терзаться всю жизнь. Лучше умереть, чем не сделать хоть с капельку хорошего, имея к тому возможность. Схватят и обвинят в оказании помощи красному, так некому о нем слезы лить. Разве лишь кыч. Суонда тихонько встал, оделся и вышел. На черном, чуть синевой небе ярко расстелились бесчисленные стада звезд. Слабый свет от каждой сливался воедино и жил на земле ровным, голубоватым горением. Оглядев небосвод, Суонда определил первую половину ночи. Он сходил на бас, запряг коня. Взял уже вожжи в руки, когда его осенила неожиданная мысль. Суонда привязал коня к городьбе и пошел к амбару. На двери амбара висел большой с собачью голову замок. Суонда потрогал его замок, обжег его огненным на морозе железом. Что-то неразборчиво зашептал. Гулко сглотнул застрявший в горле комок. Опять зашептал и неумело перекрестился. Сжав зубы, Суонда решительно крутанул замок, вырвав из гнезда пробой. Не решаясь войти сразу в это для него святилище, он еще раз перекрестился и быстро вошел в амбар. Спустившись в подвал, он отыскал на ощупь и выбросил наверх куль муки и два стегна говядины. Согнутый пробой он всунул в старое гнездо, не заботясь даже о том, чтобы его выпрямить. И пошел к саням, таща куль муки под мышкой и два стегна на одном плече. Поехал Суонда по безлюдным местам, минуя слободу и другие деревеньки, стремясь пройти снежной целиной по тропам и дорогам, известным ему одному. Чуть позже полуночи он стал подъезжать к тому лесу. С приближением к страшному месту он ехал все медленнее. На развилке дорог он сошел с саней и прислушался. Далеко впереди, в тайне леса, он услышал звук, похожий на крик ворона. Вздрогнув, Суонда направил коня на боковую тропу. Вскоре он добрался до места. Не сходя с саней, из-за крупа коня он стал вглядываться в окружающую темень. Глаза слезились, он то и дело протирал их меховой рукавицей, пока не рассмотрел на истоптанном снегу неясное пятно. Затем, сойдя с саней, Суонда приблизился к этому пятну, наклонился, приложив ладонь к колбу старика, и сейчас же отдернул. Так и знал. Эти звери разве уйдут не доконав. Суонда принес саней лопату и кайло, стал копать возле трупа могилу. Земля была крепка, как камень, из-под кайла сыпались искры. Копал Суонда долго, но могильная яма углублялась совсем незаметно, по колено больше он не выкопал. Взглянув на звезды, Суонда оторопел, ночь была уже на исходе. Он выровнял дно ямы, принес саней охапку сена и выстлал дно могилы. Поднял труп Чаачара, перенес и положил его на сено. Одна нога старика была согнута в колени, а рука со сжатым кулаком вытянута вверх. Суонда потрогал их, желая положить поудобнее, но схваченные морозом они не поддавались. Суонда попытался отогреть его веки пальцами, чтобы закрыть глаза, но все было напрасно. Тогда он сорвал с головы облезлый тревух. «Старик Чаачар, ты на меня ради всего не сердись», — сказал он, не издавая ни звука, а только про себя. «Моя вина в том, что пришел с ними. Хозяин велел. Ну, прощай. Не держи зла на меня за то, что плохо прибрал. Весной доделаю. А сейчас до поры до времени я тебя укрыл, чтобы не дать на растерзание зверью. Прости». И принялся зарывать могилу. Старик Чаачар уставил остекленевший взгляд в звездное небо, осенявшее землю, по которой он столько лет ходил и на которой всю жизнь прожил ее вечным тружеником. Суонда бережно разгладил, разровнял на могильном холмике насыпанный им снег. «Спи!» и перекрестился.